конце концов он не выдерживает, поднимает меня с колен и несет в спальню, где мы продолжаем познавать тела друг друга. Но сейчас Эдвард действует аккуратнее, помня о хрупкости человеческого тела. Лежа после нашего второго раза, я не могу сдержаться и не пошутить. После такого, ты точно будешь у алтаря не один. На что Эдвард просто закатывает глаза, уткнувшись мне в плечо. Прости, я был неправ, решив, что так будет лучше. Продолжим, спрашиваю его с лукавой улыбкой, на что он вместо ответа начинает меня целовать. Часть 11. Примечание к части. Приятного прочтения. 3. Следующие 3 недели нашего пребывания на острове Эсми пролетают за один миг. Мне совершенно не хотелось уезжать из этого рая на земле и окунаться в действительность. Как жаль, что всему хорошему рано или поздно приходит конец. В нашем случае беда пришла, откуда не ждали, и заставила нас очень больно вернуться с небес на землю. Но обо всем по порядку. Мы были настолько счастливы и поглощены друг другом, что не обращали внимания на различные мелочи, связанные с моим телом и здоровьем. Я не могу сказать, что прежде я питалась как птичка, все-таки стресс после кочевников и Италии сильно повлиял на меня и на мой рацион. Но на острове мой разыгравшийся аппетит и вкусовые предпочтения достигли какого-то нереального масштаба. При этом первое время я не обращала на многие мелочи внимания, как и Эдвард. Казалось бы, какая ерунда, что вместо одного стейка я съедала 2, вместо 3 раз в день принимала пищу в 5 приемов. Тем более с чего бы мне начинать переживать, я не поправлялась, даже наоборот начала худеть, списывая все на очень активный образ жизни на острове. Продолжительное плавание, частый секс, пешие прогулки, катание на байдарках и многое другое, что только смог придумать Эдвард. Первый серьезный звоночек прозвенел, когда я почувствовала какую-то тяжесть и дискомфорт внизу живота, но проигнорировала его, так как полагала, что скорее всего это состояние предвестник будущих месячных. Все-таки из-за гормональной терапии мой красный календарь сильно сбился и стал ненормированным. И эти дни могли приходить с задержкой в неделю-две, или не прийти вовсе, было и такое. Врач предупредил меня, что это абсолютно нормально после уколов, которые мне кололи, как и о побочных эффектах в виде болезненности и неприятных ощущений. Поэтому я просто закидывалась обезболивающими, которые совершенно не помогали, и надеялась, что мне станет легче как-то само собой. Постепенно все наши с Эдвардом активности сошли на нет из-за моего состояния. Любимый видел, что мне не очень хорошо, переживал, но так как сам имел медицинское образование, предполагал, что тело так отреагировало на гормональный сбой с опозданием. Последняя неделя далась мне совсем тяжело, я постоянно мерзла и вставала с кровати только чтобы сходить в уборную. Еду Эдвард приносил в постель, за что ему отдельное спасибо. Как я поняла, что со мной совсем все не в порядке. Оказавшись очередной раз в ванной, я мимолетом бросила взгляд на свое тело, чего, если честно, не делала в прежние дни из-за плохого самочувствия. И ужаснул меня мой выжирающий живот, который выглядел слишком чужеродно, будто и не принадлежал моему истощенному телу. Если вы думаете, что первая моя мысль была о беременности, то вы ошибаетесь. Я испугалась, что это киста, которая образовалась после гормональной терапии. Кисты имеют ужасную способность вырастать очень быстро до больших размеров. Я начала немного паниковать, представив, что она может в любой момент лопнуть, и тогда мне гарантирована крышка. Выйдя из ванной на трясущихся ногах, я из последних сил добралась до кровати и легла. Эдвард помог мне устроиться поудобнее и смотрел на меня с беспокойством. «Эдвард, ты можешь определить, есть ли у меня киста или другое новообразование в малом тазу? Я только сейчас заметила, как сильно у меня опух живот», – испуганно спросила его. «Нужно УЗИ, на ощупь очень опасно, в целом так я и думала. Ты можешь привезти на остров необходимое оборудование? Боюсь, у меня совершенно нет сил встать и куда-то ехать, а поездку до больницы я могу не выдержать. Если вдруг она лопнет от движения, я не стала продолжать, но это и не требовалось». То, что я сказала, было абсолютной правдой. Эдвард нахмурился еще сильнее и стал собираться с вампирской скоростью. Я не была уверена, что в следующий раз смогу дойти до уборной на своих двоих. Настолько сильно я ощущала слабость и неспособность передвигаться самостоятельно. А насчет оборудования, если есть деньги, почему бы не пользоваться ими? На этот счет я не переживала, гадая только, сколько потребуется на все это времени. Я позвоню, узнаю, когда они смогут все привезти. И стоит сообщить Карлайлу, я не смогу прооперировать тебя, если возникнет экстренная необходимость. И я беспокоюсь, хмурится Эдвард и спустя небольшую паузу, смотря на мой живот, добавляет, если бы я не был вампиром, я бы предположил, что ты беременна. Но вампиры не могут иметь детей, на последнем предложении он отводит взгляд, боясь увидеть в ответном горечи сожаление. Ты можешь отвезти мою кровь на анализы, пока привезут необходимое оборудование, мы уже получим результаты. Ты права, Эдвард берет у меня ампулу крови, которая совсем не хочет покидать мое тело. Слабость накатывает с новой силой, а низ живота напоминает о себе очередной вспышкой боли. Я говорю Эдварду, что еще немного посплю, пока его не будет. Сон – это то единственное, что занимает большую часть моего дня. Нет сил двигаться, нет сил даже разговаривать. Все, что я хочу, лежать и не совершать лишних телодвижений. Пов Эдвард. Первым делом, как я добрался до Мали, поехал в частную клинику, где отдал кровь Джессики на все возможные анализы, которые они только способны провести прямо сейчас. Затем получилось договориться о неофициальной поставке на остров медицинского оборудования. Данное удовольствие позволит этой клинике закупить несколько подобных аппаратов УЗИ, но уже нового поколения. Мне же достался, можно сказать, раритет из-за срочности, но главное, чтобы он был рабочим. Я корил себя, каким же был слепцом, поглощенным только утолением своей похоти и других потребностей. Я замечал, что было что-то не так, но Джессика из раза в раз отмахивалась, что все в порядке. Стоило не доводить до крайности, а увести ее к Карлайлу сразу, как заподозрил, что с ней что-то происходит. Идиот. Сейчас она совершенно одна на острове. Надеюсь, за время, пока меня нет, ничего не произойдет. Карлайл, отец наконец-то взял трубку. Видимо, был на операции в предыдущие разы, когда я пытался до него дозвониться. Да, сын, что-то случилось. Так и слышу в его голосе беспокойство. Да, с Джессикой что-то случилось. Сейчас я жду ее анализы. Надеюсь, что все в порядке. Отец, если честно, я в ужасе, признаюсь в своем страхе. Она очень слаба, почти не встает, очень сильно похудела, у нее опух живот. Джесс боится, что это может быть киста. Делюсь нашими наблюдениями, но не успев услышать ответ отца, меня окликают. Эдвард Коллин, спрашивает меня вышедшая из кабинета врач. Да, это я. Некоторые анализы уже готовы, остальные придется немного подождать. Но уже сейчас могу вам сказать, что беременной необходимо лечь на сохранение с такими результатами. Многие показатели крови в критическом диапазоне. Удивительно, как еще не произошел выкидыш. Врач продолжал обеспокоенно что-то говорить, но я не мог вымолвить ни слова, просто застыл статуей, не дыша, пытаясь осмыслить услышанное. Я просто не понимал, как такое может быть, что вообще происходит. Эдвард, я вылетаю сегодня же, привел меня в чувство шокированный голос отца. Вы уверены, что это беременность? С ужасом уточняю диагноз Джессики у врача, на 100%. И если не хотите потерять ребенка, надо позаботиться о матери немедленно, вновь предупреждает меня женщина, ее организм ужасно истощен, я бы хотела видеть женщину в больнице, смотрит на меня с подозрением врач. Я, да, обязательно, просто не знаю, что ей ответить, но больше всего меня сейчас пугает мысль о том, что об этом еще предстоит рассказать моей милой Джессике. Как вообще ее подготовить к таким новостям? Есть ли смысл дождаться Карлайла, чтобы он был рядом в этот момент? Каким бы взрослым я не был, поддержка отца много для меня значила. А сейчас он был необходим больше, чем когда-либо. Вернувшись на остров и проследив, чтобы доставленное оборудование оказалось в доме в целости и сохранности, я зашел в спальню проведать свою любимую. Меня встретили плотно зашторенные окна и духота. Джессика все еще спала, кутаясь и обнимая пару одеял. В комнате было довольно жарко для человека, но ей это никак не помогало, она все равно искала тепла, которое мое бессмертное тело не могло ей дать. Я решил не будить ее, а пойти что-нибудь приготовить. До приезда Карлайла где-то сутки, нам нужно продержаться каких-то 24 часа, успокаивал я себя. Отец обязательно поможет нам и избавит от этой проблемы. Я старался не думать о том, что Джессика беременна и ждет ребенка. Это не могут быть обычный ребенок, что бы ни было внутри нее, это ее убивает. А выбирая между бессмертным дитя, которое, возможно, будет таким же монстром, как я, и моим ангелом, я выберу Джесс. Без вариантов. Надеюсь, что и она понимает, что ее жизнь на первом месте. Джессика не просыпалась очень долго, организм пытается справиться с нехваткой сил по-своему, но ей необходимо было поесть, поэтому пришлось ее разбудить. «Милая, просыпайся, тебе нужно поесть», аккуратно глажу ее по волосам. Еще сильнее кутается и не хочет просыпаться. «Я слышу, как урчит твой живот, давай ты покушаешь и сможешь продолжить спать», уговариваю словно маленького ребенка. Мои просьбы возымели свой успех минут через 10. Кое-как Джессика приняла сидячее положение и начала просто сметать всю еду, которую я ей принес. Раньше это заставило бы меня улыбнуться, но сейчас я испытывал лишь ужас. Обычная еда не насыщает ее, она лишь больше худеет день ото дня и теряет силы, боюсь представить, что хочет существо внутри нее. Когда она спрашивает о результатах анализов, я не знаю, как ей сообщить новости. Я не хочу ее обманывать, но говорить ей сейчас о беременности определенно не стоит. По крайней мере, пока тут нет отца. Лишние переживания сейчас ей ни к чему, поэтому я вру своей невесте, смотря в глаза, что результатов пока нет, но они обязательно будут готовы к тому моменту, как приедет отец. Джессика настолько устала после всего лишь приема пищи, что особо не реагирует на мои слова, лишь кивая и соглашаясь дождаться Карлайла. Стоит мне выйти из комнаты, чтобы унести грязную посуду, как она вновь ложится спать и практически мгновенно засыпает. Спустя самые долгие 10 часов моей жизни, я слышу звуки подплывающего катера. Выхожу из дома и вижу, что отец приехал не один, с ним очень обеспокоенная Элис. «Эдвард, как она?» — спрашивает первым делом отец, выгружая чемоданы, в которых лежат медицинские приборы, инструменты и медикаменты. «Очень плохо, сейчас она спит, но стоит ее разбудить, если ее не будить, она может спать целый день». «Хорошо, пошли посмотрим, в чем дело». «Ты сказал ей уже?» «Нет, я хотел дождаться тебя», — говорю я отцу, но на самом деле я просто струсил, испугался. «Мне нужен отец рядом, чтобы сообщить такое моей милой Джесс. Думаю, он прекрасно это осознает, потому что смотрит на меня так понимающе и похлопывает по плечу, заходя в дом. Стоит Джессике проснуться и увидеть Элис, как на ее лице появляется улыбка. Она из последних сил обнимает сестру, которая перебралась к ней на кровать. Мы с отцом и Элис переглядываемся, сестра берет Джессику за руку, а я наконец-то нахожу в себе силы признаться. «Джесс, я кое-что не сказал тебе, не могу смотреть ей в глаза, поэтому отвожу взгляд и смотрю куда угодно, но не на нее». «Что?» — спрашивает очень тихо и устало любимая. «Результаты анализов показали, что ты беременна. Я не понимаю, как такое произошло. Вампиры, насколько мы знали раньше, не могут иметь детей», — наконец-то признаюсь ей, но в конце пытаюсь невольно оправдаться. «Карлайл», — в ее голосе явно слышатся истерические нотки. Меня мимолетно прошивает укол небольшой обиды, что она ищет поддержки и ответа у моего отца, а не меня. «Я пока не знаю, что с тобой, но мы обязательно это выясним», — успокаивает отец девушку и обращается уже ко мне. «Эдвард, занеси сюда аппарат УЗИ, сейчас посмотрим, что там». Джесс приподнимает кофту, когда все готовы для обследования, что приводит к испуганному вздоху со стороны Элис. Сестра до сих пор не может поверить в происходящее. Чем больше Карлайл водит прибором по ее телу, тем больше хмурится. Я понимаю его замешательство. Что-то не дает ему обследовать ее. Внутри будто кокон, который закрывает ее матку и часть органов. В мыслях Карлайла полный сумбур, но есть короткий план действий. «Эдвард, Элис, можете выйти? Мне нужно осмотреть Джессику». Я вижу в его мыслях, что он имеет в виду, поэтому смотрю виноватым взглядом на Джесс, в глазах которой вижу понимание. Через 15 минут, за которые мы с Элис не проронили ни слова, отец разрешает нам войти. «Да, это беременность», — обеспокоенно подводит итог Карлайл. «Предположу срок в 4-5 месяцев, если ориентироваться на человеческие показатели. Но и это еще не все. Плод не один, их два, и они развиваются аномально быстро, истощая организм матери. Карлайл, ты можешь вытащить их из меня?» — спрашивает испуганно Джессика, чем непомерно удивляет меня. Я не ожидал того, что она озвучит мои собственные мысли в этот момент. Карлайл с Элис смотрит на нее удивленно, видимо, тоже не предполагая от нее подобной реакции на новости. «Я понимаю, что вы не этого решения от меня ждали. Я всегда хотела детей, но я никогда не хотела умереть при этом, а судя по моему состоянию, я точно не доживу до конца родов, пытается оправдаться моя любимая. Я вижу, как ей сейчас нужна поддержка, поэтому сажусь к ней на кровати и обнимаю. Она цепляется за меня как за спасательный круг. Срок слишком большой для медикаментозного аборта, но можно попробовать хирургически прервать беременность, предлагает отец Джессики, а сам в этот момент продумывает все мелочи, которые могут быть важны во время операции. «Ты сможешь сделать это сегодня?» – нетерпеливо уточняет любимая. «Сегодня точно нет. Я пошлю Эдварда за всем необходимым в город и проведем операцию завтра на рассвете», – говорит отец, а сам отдает мне список нужных вещей в своих мыслях. Пов Джессика. «Последние сутки тянулись для меня как резина, как бы ни пыталась Элис отвлечь меня от пугающих мыслей. Я безумно благодарна, что она сейчас рядом и помогает мне справиться с подступающей паникой. Через 20 минут мне предстоит уснуть под наркозом, а проснуться уже не беременной и надеюсь, что все еще живой. Перед тем, как отключиться, Эдвард целует меня, уверяя, что все будет хорошо, и я так хочу ему верить. Заснув, я оказываюсь в неизвестной мне комнате, тут нет окон, но почему-то светло, я хочу выйти из нее, тем более тут есть две двери, но они обе заперты. Начинаю немного паниковать, когда двери открываются, и в помещение входит два недовольных ребенка. «Ты хочешь нас убить? Ты плохая мама», — первым подает голос мальчик. «Зачем ты так с нами?» Плача, теперь уже спрашивает девочка. «Мы же тебя любим», — обиженно продолжает первый ребенок. «Вы меня убиваете, какими бы они ни были убедительными, я продолжаю стоять на своем. Мы не специально, мы не хотим, мы хотим кушать», — начинают все громче и громче плакать дети, не переставая. «Я кричу им прекратить, перестать плакать, но они лишь еще больше кричат и обвиняют меня в своей смерти. Я в последний раз кричу им «хватит» и просыпаюсь. Первым, что я вижу, это обеспокоенный Эдвард, за ним стоит Карлайл, тоже явно чем-то взволнованный. Потом взгляд падает на мой живот, но я не вижу никаких изменений. Он все так же на месте, лишь под животом что-то ноет и болит. Почему? Мне нет смысла договаривать свой вопрос, все и так понимают, что я имею в виду. «Мы смогли порезать твою кожу внизу живота, но вырезать матку, где находятся дети, нет. Ее не берет ни один скальпель, а вырывать нашими руками или зубами – это подписать тебе смертный приговор или сразу обращение. Мы не стали принимать решение за тебя, поэтому сразу вывели тебя из наркоза, тем более твои показатели были нестабильны, и ты сама могла в любой момент очнуться. Похоже, из-за вампирской сущности детей ты становишься невосприимчивой к лекарствам. Я наконец-то понимаю, почему на меня перестали действовать обезболивающие. Не знаю, повлиял ли на меня так бедтрип под наркозом с воображаемыми детьми в главной роли или чувство самосохранения, но я приняла решение, о котором, возможно, позже пожалею. Пока мы не будем ничего предпринимать, я буду держаться сколько смогу, а когда пойму, что все, то вы вырвете их из моего тела, руками или зубами, мне все равно. Главное, не дайте мне умереть и обратите меня. К тому же их двое, насколько я знаю, многоплодную беременность почти никогда не доходит до конца. Ты уверена? Эдвард явно не согласен с моим решением. Да, я все равно буду обращена рано или поздно. А так у них будет шанс выжить, если я немного потерплю, не доводя себя до крайности, разумеется. Мне кажется, мое желание в первую очередь думать о себе убеждает Эдварда согласиться с этим безумным планом. Иначе он стоял бы на своем. Я рада, что мы нашли тот самый компромисс, который устроил нас обоих. Но проблему с моим питанием и потерей сил никто не отменял, но тут идею высказал Карлайл. Я не уверен, но возможно, так как они как минимум наполовину вампиры, им нужна кровь. Судя по твоим анализам, у тебя анемия и нехваток всего, чего только можно. Возможно, стоит попробовать тебе пить кровь. Эдвард, я знаю, как это ужасно звучит, но не попробовав не узнаем, затыкает своего сына Карлайл, когда тот уже хочет начать возмущаться. «Мы можем также попробовать сделать тебе переливание плазмы», немного подумав, добавляет уже Эдвард, «делать переливание крови опасно, это может лишь ухудшить твое состояние, но вот плазма более безопасный вариант». «Да, надо попробовать», соглашается с сыном Карлайл, «а мне остается только терпеть все манипуляции, которые они собираются со мной проделать». На удивление, идеи, предложенные Карлайлом и Эдвардом, помогают. Мне становится гораздо легче. Я начинаю самостоятельно ходить. До моей прежней активности, конечно, как пешком до Китая, но явное улучшение заметно. Я не начинаю набирать вес, как всем нам хотелось бы, но я перестала его терять со стремительной скоростью. Последние дни были очень уютные и домашние. На остров приехала вся семья Коллинов. Роуз, как только узнала о моем положении, ни на минуту от меня не отходила, чем очень сильно раздражала Эдварда, который считал, что у него украли невесту. Я же просто радовалась, что рядом со мной дорогие мне люди, которые беспокоятся обо мне и готовы на все, чтобы спасти меня. Прошло уже больше 2 месяцев с момента, как мы впервые с Эдвардом переспали, и я забеременела. Карлайл считает, что мой срок соответствует 7 месяцам. Я думаю, что мое бытие человеком подходит к концу, как бы я ни пыталась его удлинить и протянуть как можно больше. Ни кровь, ни переливание, ни обильная еда, насыщенная всеми необходимыми витаминами и минералами, мне уже не помогает. Я вновь, как и в самом начале, стремительно ослабеваю и теряю силы. К тому же дети начали двигаться, тем самым неся моему здоровью и жизни больше опасности. Когда они сломали мне очередное ребро, я сказала самой себе: хватит, хватит терпеть и заниматься садизмом в отношении себя. Они гарантированно уже смогут выжить и без моего участия. Человеческие 7-месячные дети в большинстве своем выживают, а этим сама судьба велела. Поэтому сейчас мне колят убойную дозу наркоза и обезболивающего. Эдвард держит меня за руку, успокаивая и говоря, как сильно он меня любит. С остальной семьей я уже успела на всякий случай попрощаться, если вдруг все пойдет не так, как мы планируем. Сейчас я хоть и нервничаю, но рада, что этот кошмар скоро закончится, и мне не придется его повторять. Пофф Роуз. Почти вся семья, за исключением Эдварда и Карлайла, вышла из дома. Мы боялись не сдержаться и приучить вред Джессике, пока она будет без сознания. Но даже так, находясь на улице, мы прекрасно слышали, что происходит в комнате операционной. Вот дыхание Джесс замедляется, Эдвард говорит, что она уснула. В следующий момент слышно, как скальпель разрезает ее кожу, и Карлайл дает разрешение Эдварду выгрызать детей и ее матку из ее тела. Мы все застыли на этом моменте, лишь вслушиваясь, как нехотя рвется плоть под зубами нашего брата. И вот я слышу самый долгожданный для меня звук, крик новорожденного ребенка. Сначала одного, потом второго. Я безумно хочу сорваться и забежать к ним внутрь, что приходится сдерживать себя и свои порывы из последних сил. Немало в этом помогает Эммит, чьи руки покоятся на моих плечах и с поддержкой сжимают их. Сердце Джессики все еще бьется, значит, все проходит, как и планировали. Брат кусает ее и вкалывает ей в сердце укол с ядом, пока Карлайл выходит из комнаты с детьми, оставляя Эдварда наедине со своей любимой. А мы наконец-то получаем возможность зайти в дом и посмотреть на то, кого же родила Джессика. Стоит мне только увидеть лица этих детей, как я понимаю, что это самые прекрасные существа, которых я когда-либо видела. Даже бессмертные дети, которых мне довелось однажды увидеть, не настолько прекрасны. Их сердца бьются, на щечках присутствует небольшой румянец, что говорит о том, что они взяли от своей матери лучшие, ее человеческую природу. «Роуз, хочешь взять их на руки?» – спрашивает отец, замечая, каким восторженным взглядом я смотрю на них. Я без слов подхожу к ним и беру на руки чудесную девочку, которая смотрит на меня молчаливо таким умным взглядом, будто понимая, что здесь происходит. Мальчик сейчас на руках Эсме, он тянется ручкой в сторону своей сестры, а когда мы подносим их ближе к другу, видим, как они соприкасаются друг с другом и успокаиваются. Когда приходит время их кормить, мы понимаем, что они могут есть как детскую смесь, так и кровь, предпочитая больше последнюю. Джаспер смеется с их выбора, говоря, что понимает их, на что Элис шикает на него, в попытках заставить ребенка съесть еще немного детской смеси. Прошло уже несколько дней после появления детей в нашей семье, а Эдвард так и не удосужился выйти из комнаты, в которой сейчас находится Джессика. Элис пыталась его выкурить оттуда, пока она мыла тело Джесси и переодевала ее, но бесполезно. Он день и ночь сидит возле нее, держа ее за руку и шепчет слова любви, как он ее ждет, как надеется, что она простит его, за то, что он обрек ее на вампирское существование. Пофф Джессика. Я находилась в приятном забытье, пока на меня не обрушилась сумасшедшая боль, окутавшая каждую частичку моего тела. Ощущения были такие, будто я сгорала заживо вновь и вновь, и у этой агонии не было ни конца, ни края. В какой-то момент боль начала потихоньку затихать, даруя мне временную передышку, а в моей голове проносится воспоминание из моей прошлой жизни, как я теперь понимаю. В моей прошлой жизни я умерла по глупой случайности, когда мне было всего 23. Меня сбил на машине какой-то пьяный ублюдок и даже не удосужился вызвать мне скорую, просто покинул место аварии. В той жизни мне пришлось рано повзрослеть, отца в семье не было, мы с матерью еле-еле сводили концы с концами, поэтому работать пришлось с раннего детства. Но больше всего меня волновала сейчас не моя прошлая жизнь, а моя нынешняя, которая теперь под еще большей угрозой. Так получилось, что я читала, будучи подростком, знаменитую на тот момент сумеречную сагу. И прекрасно помню, чем в итоге закончилась история, хоть ребенком я и не восприняла конец как плохой, но немного повзрослев, поняла, что Каллинов не ждет ничего хорошего в будущем. А сейчас я часть этой семьи и хочу ее защитить. Эдвард, как много девушек сходили по нему с ума, стоило выйти первой книге и фильму. С возрастом у многих увлечение им проходило, стали больше обращать внимание на его отца, на Чарли, отца Беллы, да на того же Джаспера. Мое же отношение было к нему двояким, не могу сказать, что он мне не симпатизировал, красивый, галантный, хоть и со своими тараканами, но тогда меня больше всего привлекали его деньги. Я думала, что такой вот принц на серебристом Вольво смог бы избавить нас с матерью от большей части проблем. Какой же наивной и глупой я была, я поняла это, лишь повзрослев. Сейчас же я люблю того Эдварда, которого встретила, будучи Джессикой. Персонажи книг местами были плоскими и в чем-то категоричными в своих суждениях, здесь же они совершенно другие, более глубокие, сопереживающие, умеющие слушать и, главное, слышать тебя. Да, не все у нас всегда было гладко с Эдвардом, но на то, чтобы узнать друг друга настолько же хорошо, как остальные члены его семьи, понадобятся годы, если не десятилетия. Не знаю, сколько прошло времени, пока я осознавала свои прошлые воспоминания, но в какой-то момент мое сердце, слабые удары которого отбивались у меня в голове, перестало биться, а на органы чувств обрушилась волна новых запахов, звуков и другой информации. Я открыла глаза и первым, что увидела, был обеспокоенный взгляд Эдварда. Он держал меня за руку и выглядел напряженным, но стоило мне улыбнуться ему, как нервное напряжение покинуло его, и он крепко обнял меня, уткнувшись мне в макушку. Я ощутила мягкость его кожи, которая раньше казалась мне тверже камня, тепло наших тел наконец-то совпадало, что невольно вызвало большую улыбку. «Как ты?» – спрашивает меня любимый. Никогда не чувствовала себя лучше, честно делюсь с ним новыми ощущениями. И действительно, тело переполняет энергия, хочется встать и бежать, двигаться, что-то делать, кажется, что весь мир принадлежит мне, тело чувствует себя потрясающе. Изменения особенно ощутимы после моего состояния овоща последние недели беременности. Эта мысль немного отрезвляет, я вспоминаю, что была беременна. Не могу сказать, что я испытываю какие-то эмоции и любовь по отношению к тому, кого ни разу не видела, скорее просто любопытство. Но не могу не спросить о них. Эдвард уверяет меня, что с ними все в порядке и ими сейчас занимается Роуз. Я совершенно не против, скорее даже наоборот. Я хотела детей, но в перспективе, а не так, как получилось у меня. Из-за этого во мне не проснулся, так называемый, материнский инстинкт. Поэтому во мне нет желания бежать и проверять, как они, нет острого желания их увидеть, я готова ждать столько, сколько нужно, чтобы обезопасить их. С ними Роуз и Эсме, которые были обращены в такой период своей жизни, когда дети для них были на первом месте, поэтому мне нет смысла беспокоиться, что Роуз, обращенная в момент своей жизни, когда максимально сильно хотела семью и детей, что Эсме, потерявшая недавно свое дитя и до конца еще не оправившись, была обращена после попытки самоубийства. Они лучшие кандидаты на роль няньки. Роуз я хотела с самого начала предложить стать их крестной матерью. Уверена, она будет проводить с детьми гораздо больше времени, чем я. Так и вышло, даже когда узнали, что я не несу угрозу детям в связи с моим сильным самоконтролем. Я проводила с ними гораздо меньше времени, чем сестра Эдварда. Я была настолько благодарна Роуз, что она помогала с детьми с самого их рождения, что решила дать ей придумать имя для мальчика, который был чем-то даже похож на Эммита, но имел при этом зеленые глаза Эдварда. Девочке же достались мои голубые глаза, которые в будущем будут сводить парней с ума. Сына Роуз назвала Генри, а для дочери выбрал имя Эдвард, назвав ее Элизабет, в честь своей матери. Вообще я не фанат называть детей именами родителей или бабушек-дедушек, но тут не смогла отказать, так как имя ей очень подходило, если так можно выразиться. Время шло, я училась контролировать свою жажду все лучше и лучше, училась вести себя человечнее, как говорит часто Эдвард, не забывать дышать. Все наслаждались временем, проведенным с детьми, пока в один из разговоров о них Джаспер не поднял очень важную тему. Интересно, а у них есть какие-то способности? Все-таки вы оба одаренные. Особенно их мамочка. Эммит не мог не пошутить, чем вызвал улыбки всей семьи. Я не стала никому ничего говорить, это только моя тайна, даже Эдварду не стоит об этом знать, но еще будучи беременной, я забрала их способности себе. Я не хочу, чтобы дети стали мишенью Эра, если он вдруг узнает о них. А рано или поздно это произойдет, хотим мы этого или нет. Насчет моей способности, после обращения я смогла лучше ее контролировать, и понимала, что то, что так хотел Эра, мне доступно. Я могу отдавать чужие дары, стоит мне только пожелать, но отдавать их Эра и стать его рабом на долгие годы и десятилетия, избавьте меня от такого счастья. На мою удачу, определенно кто-то выше существует, судьба одарила моего сына способностью не воровать, а просто уничтожать чужие способности. Я не знаю, можно ли их будет потом восстановить, может они восстановятся сами, а может нет, но попробовать стереть дары, которые я успела украсть, кроме дара Беллы и собственной, определенно стоит. И только после этого ехать в Вольтеру. Мне необходимо, чтобы Элиазар не увидел во мне мой дар воровства, который он видел во мне до обращения. Вспомнив свою прошлую жизнь, я поняла, почему в этой меня одарили такой способностью. Доводилось мне и воровать в прошлой жизни, чем я совсем не горжусь, а стыжусь. Был период клептоманства, когда украсть конфету в магазине не казалось мне чем-то ужасным. Но не будем о плохом, главное, что это все далеко в прошлом. Прошло 2 года с моего обращения и рождения детей, которые мы все провели на острове Эсме, покидая его временно только для охоты. Лишь Карлайлу пришлось вернуться в Форкс и создавать видимость обычной жизни, если вдруг нас будут искать и в чем-то подозревать в Вольтуре. Еще год назад Эра сообщили, что я была обращена, чтобы он не начал поиски так внезапно пропавшей игрушки. Поэтому сейчас он ждал, когда я перестану быть вечно голодной новообращенной и приеду к нему. Хотя он сам не раз изъявлял желание посетить нас, но мы находили миллион отговорок. Боюсь ли я посещать Вольтеру? Ужасно. Я не знаю, что увидит Элиазар, стоит ему взглянуть на меня. Но ради безопасности семьи, мне придется поехать одной. Примечание к части. Следующая глава будет последней. Глаза. Часть 12. Примечание к части. Глаза, что это у нас тут завершение истории Джессики. Приятного прочтения. Алое сердце. Вольтера встретила меня приливным дождем под стать моему настроению. Я не знала, как отреагирует Эра на то, что я теперь стала отчасти бесполезна для него, так как признаваться в своей способности не только красть, но и передавать дары, я не собиралась. Когда я, с помощью дара сына, удалила все дары, даже свой собственный, оставив только щит Беллы, в надежде, что они не вернутся, радовалась, что нашла идеальный выход. Но, увы, мой родной дар вернулся не прошло и суток. Одна надежда, что Элиазар не будет полноценно видеть, на что я сейчас способна, будучи обращенной. И если в прошлом, на мой поступок с Джейн, Эра закрыл глаза из-за будущей выгоды для него, то не последует ли сейчас наказание, я не знала. Был ли правитель Вольтури удивлен, что я прибыла одна? Определенно. А чем он поспешил спросить, стоило мне войти в главную залу? Где же твой дорогой муж Эдвард, милая Джессика? Как всегда с улыбкой и мягким голосом спросил Эра, но я не обманывалась его доброжелательностью, которая так и сквозила в его фразе. К сожалению, мы не сошлись во мнении насчет того, какую пользу мне придется принести вашему клану, надеюсь, он правильно меня поймет. Элиазар дает отмашку Эра своему слуге. Как мне сообщила Элис, подсмотрев в видении, Эра наказал Элиазара за то, что тот пытался убить меня руками Джеймса, а не принести пользу клану. И теперь тот обязан отрабатывать свою провинность пару столетий в лучшем случае, если Эра будет им доволен. Но зная его характер, бывший друг Карлайла готовится служить в Вольтуре не меньше вечности. Новый старый член клана Вольтуре смотрит на меня, но почти моментально хмурится, что не остается незамеченным Эра. Он нетерпеливо подходит к Элиазару и берет за руку, чтобы прочесть его мысли. Прочитанные мысли, по всей видимости, не приводят его в восторг, по крайней мере, недовольство очень явственно читается на его лице. Остальным присутствующим в зале приема гостей любопытно, что же так расстроило их лидера, но никто не торопится прерывать его мыслительный процесс. В результате Эра, спустя непродолжительное молчание, что-то решает для себя и озвучивает свое решение. «Элиазар не увидел в тебе другие дары, кроме твоего и той девочки Беллы, ни дара Джейн, ни Джеймса, что меня порядком расстроило и заставило задуматься, куда же они делись. Либо ты, моя милая, что-то скрываешь от меня, к чему я склоняюсь в своих мыслях, либо мы не знаем всех подробностей твоей способности воровать чужое, будто рассуждая вслух, делится с нами Эра. В любом случае, полагаю, это и стало причиной твоей с Каллинами ссорой. Ты ведь понимаешь, что очень огорчило меня, и тебе придется остаться здесь, с нами», — разводит руки в стороны, имея в виду свой клан. «Нужно больше экспериментов, чтобы я мог понять, на что ты способна и какую пользу или угрозу можешь принести. Я понимала, что на данный момент это лучшее решение, сделать вид, что я в ссоре с семьей Каллинов и служить какое-то время в Вольтуре, надеясь, что каким-то чудом мне получится выкрутиться, принося пользу Эра. Лишившись дара Джейн, он явно чувствовал себя не очень комфортно, поэтому такой бриллиант, как я, должен немного его порадовать и усмирить желание мстить. Но в одном из своих убеждений, я не хотела уподобляться Вольтуре, их тип питания не для меня. Да и сколько они еще будут питаться таким образом, не привлекая ничьего внимания? Вспомнив свою прошлую жизнь, я отчетливо понимала, куда движется технический прогресс. Скоро будет невозможно без следов убивать целые группы туристов. А что будет дальше, я даже думать не хотела. Пожалуй, находясь здесь круглосуточно, имеет смысл обсудить этот вопрос с Эра напрямую. Но для начала стоит проговорить конкретно о себе. Эра, я хотела бы попросить небольшую уступку с вашей стороны и не изменять свой тип питания. Насколько я знала, все члены клана Вольтури питались человеческой кровью, даже временные. Только Карлайл в свое время стал исключением из правила, но лишь из-за того, что Эра было интересно, ослабнет Каллин или нет от своей вегетарианской диеты. Касательно меня, лишь недавно мои глаза перестали быть красными и пугать меня в зеркале каждый раз, стоило мне посмотреть на себя. Хоть я и была в восторге от своих многократно возросших физических характеристик, но очень скучала по своим голубым глазам и тем несовершенствам, которыми обладало мое слабое человеческое тело. Нет, просто я однозначно озвучил свое решение Эра. Я бы соврала, если бы сказала, что удивлена. Это еще один из способов его манипуляции и влияния на меня. Не знаю, какие мысли у него в голове, возможно, он хочет проверить, какой я стану на человеческой крови. Но убивать людей я точно не планирую. Тогда я буду пить донорскую кровь, убивать людей я не хочу, ставлю его перед фактом, уступка на уступку. Я иду у него на поводу, надеюсь, что и он подыграет мне и согласится на мои условия. В таком случае, проблемы с поиском пропитания ложатся на твои плечи, Эра кривится от моего решения найти лазейку, но не перечит моей просьбе. Остальные члены клана удивлены его решению, но все молчат, что не мешает им прожигать во мне дыру. Кто-то смотрит на меня с непониманием или с презрением, а кто-то с ухмылкой, неважно, главное, мне не придется лишать кого-то жизни. Проходит еще пара напряженных молчаливых минут в компании всего клана, пока остальные члены Вольтури не расходятся каждый по своим делам. В итоге в зале остались только Эра и Элиазар, которые прикидывали, какие тесты стоит провести над моими способностями. Найти одаренных вампиров или хотя бы людей не так просто, как кажется на первый взгляд. Эти Каллины являются исключением из правил, при этом они находятся не первое десятилетие под пристальным вниманием и контролем со стороны Эра, с самого его знакомства с Карлайлом, который хоть и не обладает каким-либо активным даром, при этом имеет невообразимый контроль своих хищных инстинктов, позволяющий ему работать в больнице и проводить многочасовые операции. Первые тесты моих новых возможностей удалось провести лишь спустя пару месяцев моего пребывания в Вольтере. Все это время я жила как на пороховой бочке, боясь, что Эра подошлет ко мне убийц и просто избавится от проблемы радикально, но по всей видимости, он пока не терял надежды что-то да и поиметь с меня. Это было мне на руку. Доверия к моей персоне не было ни у кого из клана, приходилось находиться возле старейшин практически круглосуточно, я не могла надолго отлучаться куда-то в город, а про выход за его пределы речи вообще не шло. Ар говорил, что я их почетная гостья, на деле же было ощущение, что я их пленница. Стены древнего замка давили на меня, прогулки по городу в сопровождении нескольких доверенных вампиров тоже не приносили никакого удовольствия, но позволяли хоть ненадолго забыть о своем положении. Успокаивала лишь мысль, что все это для безопасности моих родных. Я ужасно скучала по семье, по родителям, по Калинам, по неугомонным близнецам, но ради их безопасности приходилось минимизировать наше общение. Порой я принимала решение и писала письмо для Элис, в надежде, что ее посетит видение с его содержанием. После написания тотчас же сжигала его, не оставляя никаких следов после себя. После рождения детей, в свое бытие вампиром, мне еще не приходилось забирать чужие способности. Для меня это был новый опыт. Первым, у кого я забрала дар в своем новом статусе, был какой-то кочевник, которого нашел Элиазар. Новые обязанности Элиазара включали в себя поиск новых одаренных, поэтому за все время моего пребывания в Вальтере после нашей последней встречи, я видела его лишь дважды. До этого момента я даже не представляла, насколько большая проблема найти хоть кого-то одаренного. К тому же, лишь единицы хотели присоединиться к клану Вольтури, так что умело скрывались. Дар мальчишки, подопытного кролика, которого притащили в Вальтеру явно против его воли, был не особо ценен для Ара, поэтому мне и позволит его забрать. Кочевник мог показывать человеку или вампиру его самое заветное желание. Не знаю, о чем мечтал Ара, но счастливым он не выглядел, когда увидел свое. На меня его способность не подействовала, щит белый меня защищает, и я так и не узнала свое заветное желание. Но учитывая свое нынешнее положение, долго ломать голову не придется. Процесс своровства стал гораздо легче, мне не нужно было испытывать сильных эмоций, как это было, когда я была человеком. Сейчас мне достаточно просто захотеть, и способность перескакивает с одного владельца на другого. Этот момент не прошел незамеченным Ара. Оставалось только наблюдать, будет ли теперь влиять чужая способность на мой характер и поведение. Проходит еще пара бесполезно прожитых месяцев в Италии. Единственным моим развлечением была обширная библиотека, собранная Ара. Она хоть как-то помогала мне скрасить одиночество и убить время. На мое счастье, в тот момент, когда ко мне вернулись удаленные дары Джеймса, Джейн и моих детей, я была совершенно одна, а главная угроза для меня, Элиазар, снова в поисках новых жертв для экспериментов. Первым делом, каюсь, я запаниковала и снова удалила все дары, которые восстановились. К сожалению, на нервах допустила ошибку и удалила дар того парня, который был последним. Лишь спустя мгновение после сделанного, я поняла, что не стоило этого делать и привлекать к себе ненужное внимание. Немного позже, после многочасовых размышлений, как мне поступать в сложившейся ситуации и размышлениями на тему, что это вообще было, я про восстановление способностей. Пришло осознание, что дело в даре моей дочери, суть которого я так и не поняла, даже после перерождения в вампира. Зато сейчас пришло маломальское понимание, что если способность сына удалять, то у дочери восстанавливать или даровать. Это все могло принести немало проблем, о чем я убедилась с возвращением Элиазара, когда он отчитался перед Ара, что я снова обладаю лишь двумя дарами, моим и белым. После второго удаления мой дар вернулся так же быстро, как и в прошлый раз, спустя сутки, что заставляет сделать предположение, что и остальные тоже вернутся примерно через такой же срок. Ара был разочарован новостями, предположив, что будучи вампиром, дары не задерживаются со мной надолго. Были и предположения, что один вампир не способен обладать несколькими талантами вместе, максимум два. Поэтому дар белый остался со мной после обращения, так как был получен самым первым. Не сказать, что Ара утратил после этого ко мне интерес, но вектор его исследований направился в другое русло. Эксперименты с воровством чужих даров было принято решение продолжить, но не уделять им первостепенное значение. Теперь владыка Вольтури делал ставку на щит белый, заставляя меня его развивать, чтобы в дальнейшем я могла принести пользу клану. Подобное его заявление дало мне понять, что я застряла в Италии надолго. 87 лет спустя прошла целая человеческая жизнь, если посчитать, сколько лет я нахожусь на службе у Вольтури. Многое изменилось за прожитые годы, а что-то осталось неизменным. Технический прогресс, который я предрекал Ара еще в первую нашу встречу после моего обращения, наступил. Скрываться вампиром стало все сложнее и сложнее. Древним пришлось идти на уступки своему образу жизни и менять его. Больше никаких групп туристов, либо донорская кровь, либо заключенные смертники из тюрем. Если вдруг Ра хотел устроить пир, как в старые добрые времена, для одиноких кочевников теперь действовали еще более жесткие правила. Очень многие были не согласны привыкать к новым порядкам, застряв в своем мировоззрении в момент обращения. Их убивали без раздумий. Вампиры все чаще стали объединяться в небольшие группы или кланы и питаться донорской кровью. Многие из них открывали медицинские центры, где платили людям неплохие деньги. Убивать людей в цивилизованных странах стали гораздо меньше, чего нельзя сказать об отстающих странах. Большой поток вампиров хлынул как раз туда, за счет чего очень сильно страдало местное население, но, увы, ничего не могло с этим поделать. Не знаю каким образом, но Эра продолжать следить за Каллинами. Он знал, что их клан распался, Розали с Эммитом и Элис с Джаспером бросили своего отца, как он мне поведал с улыбкой, полагая, что меня этого должно задеть. Только вот он не в курсе, что они это сделали по моей просьбе. Я боялась, что Эра что-то взбредет в голову, и он захочет кого-нибудь из них прочитать. Безопаснее им было находиться максимально далеко друг от друга и не отсвечивать. В целом, подобная тактика работала, но никто из семьи не согласился бы жить так долго вдали друг от друга, если бы Элис не подтвердила мои слова, что так будет лучше для всех. К тому же, это не та цена, которую пришлось заплатить мне и приходится расплачиваться до сих пор. Последняя моя встреча с живыми родителями была перед моей поездкой в Вольтеру. Я стараюсь не предаваться мыслям о том, что они думали обо мне все эти годы. Одна надежда, что Каллины позаботились о них, но мое чувство вины от этого не уменьшается. За все прожитые годы в клане Вольтуре, я ни разу не виделась с Эдвардом и нашими детьми. Интересно, какие они сейчас? Надеюсь, что они хотя бы помнят тетю Джессику. Ведь по сути, Роуз и Эсми заменили им мать. Как бы мне не было больно это признавать, но они их настоящие родители. Я не знаю, когда мы встретимся вновь, как вообще пройдет наша встреча. Я очень изменилась за эти годы, не сказать, что в лучшую сторону. Служение, а иначе это никак не назвать, оставило свой отпечаток на мне. Я состою в группе карателей Вольтуре. Мы убиваем тех, кто нарушает закон. Я страхую щитом остальных, пока они делают свое грязное дело и казнят. Никогда бы не подумала, что мне позволит выходить и отправляться на миссии показательную порку, если бы не инцидент, произошедший больше 70 лет назад. Новые порядки тогда приняли уже как десяток лет, но многие вампиры-кочевники были не согласны с ними и объединились под руководством остатков румынского клана. Когда палачи Вольтуре пришли к ним, их ждали. Не помог Даралика, там был свой одаренный, который расправился и с Джейн, и с ее братом. Феликс тогда позорно сбежал, но Эра и не думал наказывать его. Казнь всех, кто участвовал в устранении близнецов, была моим первым выходом в свет. Я выполнила свою работу без нареканий, возведя защиту для клана Вольтуре. Эра был мной доволен, наверное, впервые не пожалев, что не убил меня. С тех пор я была частым участником подобных мероприятий. Постепенно мне давали больше свободы, но и больше новых обязанностей. А рассчитал, что ворованные способности не держатся в моем вампирском теле и прекратил пытаться. Хотя на деле, после каждого удаления способности стали возвращаться все быстрее и быстрее. Спустя столько лет, удаления теперь хватает на неделю максимум. Единственное, что оказалось для меня неожиданным, возвращались только те способности, которые были со мной при жизни, будучи человеком. Все, что я забирала и удаляла, став вампиром, не возвращалась. Сложнее контролировать ситуацию стало, когда нас с Элиазаром стали отправлять на поиск талантов для присоединения к клану. После убийства Алика, Ара стал одержим идеей пополнить свою коллекцию новенькими. Мы могли месяцами рыскать по всему свету в поисках талантливых людей или вампиров, кто бы обладал поистине интересными способностями, но, увы, ничего интересного нам не попадалось до определенного момента. Это случилось лет 30 назад. Мы нашли ее совершенно случайно. Элиазар просто бросил взгляд на пожилую леди, которая была обычным человеком и кого-то ждала. Нам было скучно, мы морально устали от бесполезных поисков, поэтому просто сидели и наслаждались прохожими на скамейке в парке. Были сумерки, поэтому мы не боялись раскрыть свою природу людям. Знаешь, мы видели стольких талантливых людей за эти годы, но, увы, Ара никто не заинтересовал, философски размышляет мой сосед вон та леди, например, указывает в сторону женщины-вампир, может закрывать или блокировать часть воспоминаний от других и даже от самой себя, а при необходимости вновь открывать. Но Эра не любит обращать старых людей, ему с ними сложно найти общий язык и взаимопонимание, да и талант не то, чтобы уникальный и нужный ему, так что можешь забрать и попользоваться, пока он не исчезнет. До нашего возвращения в Италию он точно исчезнет. Я же наоборот отчетливо понимаю, какое настоящее сокровище скрыто в этой женщине, которая находится буквально в десятке метров от нас, но не подаю вида. «Зачем тебе это?» – спрашиваю у него. Он бы не начал этот разговор просто так, тем более не просил бы меня своими намеками забрать ее дар. Ему определенно что-то нужно от меня. Он слегка улыбается на мои слова, но молчит. Вижу, он рад, что я правильно его поняла. Эти годы помогли нам сблизиться, можно сказать, что мы стали близкими друзьями, оба оказавшись в безвыходной ситуации, в заложниках клана Вольтури. К тому же, я уже давно простила его за попытку меня убить, за нее он искренне извинился пару десятков лет назад, и мы закрыли эту тему раз и навсегда. Так и не дождавшись от него ответа, иду в сторону женщину, слегка случайно задеваю ее, четко контролируя свою силу, чтобы не причинить вреда, ненароком касаюсь ее руки и извиняюсь за причиненное неудобство. Для нее не прошло и пару секунд, а я уже забрала ее дар и возвращаюсь к Элиазару. Доволен, недовольно для вида спрашиваю у вампира, но вопрос излишен, все эмоции читаются по его лицу. Я хочу, чтобы ты заблокировала мне все воспоминания о Кармен, наконец-то делится сокровенным мой друг, а учитывая, что дар у тебя пропадет в ближайшие пару дней, вернуть их будет некому, тяжело вздыхает, абсолютно ненужное проявление человеческих реакций, но этим он дает понять, как сложно ему принять подобное решение. Кладу ему руку на плечо в знак поддержки, ничего при этом не делая с его воспоминаниями. Элиазар действительно любит Кармен и очень сильно жалеет о своем поступке, который разлучил в прошлом не только меня и Эдварда, но и его с любимой. С каждым годом ему все сложнее служить, Эра, вопрос времени, когда он решился бы нарушить закон, чтобы быть казненным. И если меня от многих неверных решений спасает осознание, что могут пострадать мои дети и моя семья, у него нет никаких ограничений, как и хоть какой-либо связи с Кармен. Я понимаю, что даже мое служение на благо семьи не может продолжаться вечность. Я и так задержалась у Вольтури, и это мягко говоря. Меня каждый раз пронизывает страх от мысли, что отношение Эдварда ко мне за столько времени могло измениться, что его любовь прошла. Поэтому я понимаю Элиазара, хоть и не могу встать на его место. Что-то близкое мне вижу в его глазах, некое отчаяние, которое давит на всех нас, поэтому решаю поделиться с ним правдой. Я забираю дары не временно, я их уничтожаю в себе целенаправленно, чтобы Эра не пользовался мной больше необходимого. Вижу удивление в его глазах и желание задать вопрос, но не даю ему и да, я заблокирую этот наш разговор с тобой, чтобы он его не увидел. Но долго так продолжаться не может, нужно что-то придумать, найти какую-нибудь способность, которая поможет нам освободиться от него и всего клана. Нужно что-то масштабное. Если я буду воздействовать только на Эра, это вызовет подозрение. А учитывая, сколько лет мы ищем что-то стоящее для него, а кроме одного мужчины, так ничего и не нашли, проблема решится не быстро. Но Кармен стоит того, чтобы потерпеть еще, похлопываю его на плечо на последних словах. «Ты, Джессика». Надежда так явственно звучит в его голосе, он обнимает меня, шепча на ухо, «Мы обязательно справимся, пусть на это уйдут десятилетия, если не столетия нашей жизни, но мы обязательно освободимся и станем свободными». И вот еще спустя почти 30 лет поисков с того самого памятного момента и постоянной блокировки памяти Элиазару, мы нашли то, что нам нужно. Это была обычная девочка-подросток, бездомная воровка, которая не задерживалась ни в одной фостер-семье. Ее дар был действительно силен и уникален, она могла притуплять интерес к себе и делать себя неважной. Полиция или служба опеки всегда отпускали ее, стоило им только наконец поймать ее. Они не забывали о ней, нет, просто теряли интерес. А стоило им наткнуться на ее документы, как находилась масса других дел, что о ней вновь забывали. Все это мы узнали, пока следили за ней. Ее дар был настолько силен, что подействовал даже на вампира Элиазара, что и стало причиной нашей заинтересованности ее жизнью. Мы настолько прониклись ее хитростью и способностями, что подкинули немало деньжат за ее ограбление, надеюсь, ей хватит ума начать жизнь с чистого листа без проблем, ведь после исчезновения ее дара, она больше не сможет так успешно скрываться от различных служб. Сама ситуация меня даже забавляла, украла дар у такой же воришки. Как бы нам ни хотелось решить проблему как можно скорее, пришлось задержаться в Италии даже после получения ее способности. Увы, в последние десятилетия редко, когда в Вольтере присутствовали все полным составом. Пришлось действовать постепенно, и на все про все ушло еще несколько лет, но этого того стоило. Теперь никто не будет интересоваться семьей Каллины или Азаром Скармен. Для Вольтуре в целом и для Ара в частности мы больше не имеет никакой ценности, по крайней мере они теперь будут так думать. Что я испытала в момент, когда мы наконец-то покинули этот проклятый город Европы? Освобождение и такую легкость на душе, что если бы я была человеком, я бы плакала от эмоций, не переставая. Почти 100 лет мне понадобилось, чтобы обезопасить мою семью и себя. Целая человеческая жизнь, которую я могла бы провести с Эдвардом. Кстати о нем. По последним данным, он находится сейчас на Аляске с отцом и Эсме. Динали тоже где-то недалеко, значит отправимся с Элиазаром вместе. С ним мы договорились еще на берегу, что я поставлю ему блок на воспоминания о том, каким образом он получил вольную вместе со мной. Он будет думать, что Ара его освободил по доброте душевной. Так будет безопаснее для всех нас. Правду я смогу сказать только Каллинам, да и то, скорее всего, не всем членам семьи. Стоило мне подъехать к новому дому Карлайла и выйти из машины, как на крыльце в тот же миг появился Эдвард, а вслед за ним начали выходить все остальные члены семьи. Видимо, Элис предвидела мой приезд и собрала всех под одной крышей. Взгляд в первую очередь падает на новые лица, на моих близнецов, они уже совсем взрослые и совершенно мне незнакомые. Но теперь у нас есть время это исправить и узнать друг друга получше. Надеюсь лишь, что их не напугают мои кроваво-красные на данный момент глаза, как и Эдварда. Он все такой же прекрасный, как и в день нашего прощания. Я смотрела на него с вопросом во взгляде, с ожиданием его первого шага навстречу, не зная, как себя вести. В душе был полный сумбур. Все-таки меня не было рядом очень давно. Его чувства могли измениться, перерасти или... Не успела я ничего осознать, как оказалась в таких любимых и долгожданных объятиях своего все еще жениха. На лице расплылась улыбка от мысли, что это самая долгая помолвка на моей памяти. «Нам так тебя не хватало, мне тебя не хватало», — шепчет куда-то в волосы Эдвард, делая акцент на последней фразе, но я прекрасно его слышу и прижимаюсь к нему теснее, давая понять, что между нами все по-прежнему. «Все позади, мы все теперь в безопасности, теперь все будет хорошо», — делюсь самыми долгожданными для меня словами. «Я так мечтала сказать это ему и своим детям, что сама не верю, что этот момент наконец-то настал».